Структура психологии больших организованных групп. Эти группы представляют собой интерес, так как имеют наибольшее значение для понимания психологических характеристик исторического процесса. Для всех выделенных таким образом больших социальных групп характерны некоторые общие признаки, отличающие эти группы от малых групп. В больших группах существуют специфические регуляторы социального поведения, которых нет в малых группах. Это нравы, обычаи и традиции. Их существование обусловлено наличием специфической общественной практики, с которой связана данная группа, относительной устойчивостью, с которой воспроизводятся исторические формы этой практики. Рассмотренные в единстве особенности жизненной позиции этих групп вместе со специфическими регуляторами поведения дают такую важную характеристику, как образ жизни группы. Его исследование предполагает изучение особых форм общения, особого типа контактов, складывающихся между людьми. В рамках определенного образа жизни приобретают особое значение интересы, ценности, потребности. Не последнюю роль в психологической характеристике названных больших групп играет зачастую наличие специфического языка. Для этнических групп это само собой разумеющаяся характеристика. Для других групп язык может выступать как определенный жаргон, например, свойственный профессиональным группам, такой возрастной группе, как молодежь. В отличие от малых групп, в больших группах этого типа гораздо больше непосредственный характер приобретает социальная детерминация происходящих в них процессов. В частности, более очевидно значение ценностей и стереотипов. Большие группы существуют на протяжении длительного периода времени, поэтому при их исследовании обязателен учет двух характеристик времени — синхрония, анализ процессов, протекающих в одно и то же время, и диахрония, анализ процессов в их временной протяженности, так как именно в этом сечении возможно проследить трансляцию признаков группы от поколения к поколению. Теперь можно ответить на вопрос, какова структура психологии больших социальных групп. При ответе на него необходимо обозначить некоторые принципиальные соображения. Посредствующим звеном между экономическим развитием и историей культуры, в широком смысле этого слова, являются обусловленные социально-экономическим развитием изменения в психологии людей. Эти изменения очевидны прежде всего не как индивидуальные изменения в установках, взглядах, интересах каждой отдельной личности, но именно как изменения, характерные для больших групп. Влияние сходных условий существования группы на сознание ее представителей осуществляется двумя путями. А. Через личный жизненный опыт каждого члена группы, определяемый социально-экономическими условиями жизни всей группы. Б. Через общение, большая часть которого происходит в определенной социальной среде с четко выраженными чертами данной группы.